Глава 9. Рокировка. В компьютерах есть такое понятие – точка восстановления. Это лучший способ бороться с плодами самодеятельности неопытного юзера. Хороший сисадмин не испугается от слов бухгалтерши Гали. «Я ничего не трогала, оно само пропало!» Умудренный опытом бородач в свитере печально вздохнет и поднимет со стула свое тощее седалище, чтобы парой кликов все исправить. И вместо синего экрана смерти монитор снова засияет яркой мозаикой косынки, под которой тлеет очередная таблица, где никак не сойдутся дебет с кредитом. А нужно-то всего лишь выделить крошечное место на диске под запись рабочего состояния системы. Точка восстановления целого мира гораздо сложнее. Никакого винчестера не хватит, чтобы сохранить все данные состояния окружающих объектов, небесных тел и людей. Особенно людей. Ведь это не ходячие нейросети с предсказуемым кодом, а иррациональные существа, имеющие в распоряжении субстанцию, которую ничем не закодируешь. Имя ей – душа. Флешка, которую спешно проглотил магистр, не содержала в себе досье каждого человека на планете и тем более не могла вместить петабайты данных о каждом участнике пространства-времени. Ее функционал обуславливается мощными чарами, которые перед запуском бэкапа зондируют все вокруг, ориентируясь на субъективные воспоминания каждого человека. Момент, с которого мир будет перезапущен, выбирается по усмотрению того, кто эти чары наложил. Но в пределах 24 часов, не более. Иначе система не выдержит, а вселенная просто исчезнет. Так бы мы откатились к моменту до того, как я создал этого дурацкого валика, но уже было поздно. Простая магия не требует ничего особенного. Лишь капельку окружающей энергии, которая восстанавливается настолько быстро, что ее затраты неощутимы. Ну и время для кулдауна. А вот настолько фундаментальные чары обязательно взимают плату, соизмеримую с уровнем вмешательства в естественный ход вещей. И чем вмешательство глобальнее, тем больше придется заплатить. Глобальная точка восстановления отнимает совсем не кусок места на винчестере. Вместо этого ломаются человеческие судьбы. Бэкап рвет нити, которые соединяют людей, подпитываясь высвобожденной энергией. Охладели вы к человеку, перестали в нем нуждаться. Велика вероятность, что за счет этого он избежал гораздо большей трагедии. Например, спас вашу жизнь. Только вы никогда об этом не узнаете, иначе волшебство развеется, и мир вернется к естественному состоянию, упразднив любые правки со стороны. До этого момента Ирамю прибегнул к точке восстановления всего дважды. Например, спас сына, когда тот попал под машину. Бедный мальчик просто выбежал на дорогу за непослушным мечом и встретился лбом с газелью, не сумевшей вовремя затормозить. Магистра не было рядом, так что предотвратить несчастье он не мог. Вот и пришлось решаться на отчаянный шаг. Только бы Коля ожил. Ценой стал развод, которого нельзя было избежать. Точка восстановления – своего рода контракт с мирозданием, нарушив который останешься у разбитого корыта. Лучше уж пережить расставание, чем с концами потерять родного человека. «А что случилось во второй раз?» – уточнил я, с отвисшей челюстью слушая магистра Ирамю. «Я еще не досказал про первый», – грустно изрек Ирамю. «Вуч, отслеживайте санкционированные вмешательства и карай по всей строгости закона. За мной приехали уже с ордером на обыск. Нашли пригоршню пустых флешек и сочли это весомым доказательством, что я готовился торговать бэкапами на черном рынке». «А вы готовились?» – с подозрением спросил я. Ирамю недолго побуравил меня тяжелым взглядом и продолжил. «Тогда еще нет. Локальные изменения судьбы мне бы еще простили, раз оно не затрагивало действительно серьезных событий. Но все улики указывали на то, что я собираюсь промышлять этими чарами в больших масштабах, и такое уже приравнивается к вероятностному терроризму. А ведь бывали случаи, когда политики намеревались переписать историю под себя». «И как же вы выкрутились?» Довольно странно вести задушевную беседу с нелюбимым преподавателем посреди гаража, полного послушных зомби. «Это и подводит нас ко второй истории», — ответил Ирамю. «Слава, завари чайку, а то в горле пересохло». Я кивнул и поставил кастрюльку на плитку. Чайника здесь не нашлось, зато у кастрюльки был симпатичный носик, через который удобно наливать. Судя по въевшемуся запаху, пельменыч варил в ней глинтвейн, так что у напитка будет интересный привкус. «Меня действительно пытались призвать к ответу», – продолжил Ирамю, вглядываясь куда-то в себя. «Уже начали шить дело, а потом оказалось, что состава преступления нет. Принеся глубочайшие извинения, меня отпустили, но осадочек остался. Жена ушла, с сыном я виделся редко, так что терять было нечего, и я решил деактивировать печать. «Господи!» – перепугался я, подобно стажерке Лене, которая сейчас ковырялась в носу и тянула глупую ухмылку. «Значит, с первого раза не вышло?» «Конечно нет!» – воскликнул магистр. Его лицо свело мукой, будто он переживал всю историю заново. «А что у вас отобрала вторая точка восстановления?» – украдкой спросил я, следя за водой в кастрюльке. «Этого я тебе не скажу», – грустно усмехнулся Ирамио. «Слишком личное». Я не стал спорить, но про себя подумал, что может быть еще более личным, чем развод. «Ну, вы скоро или как?» – накинулся на меня человечек в голове. «Нам бы сегодня проникнуть в логово верховных чародеев, а вы тут нюни развели!» «Дайте хоть чай попить!» – громко вспылил я в ответ. «Что, негодуют ироды?» – спросил магистр, воспользовавшись шансом сменить тему. «Достали уже!» – искренне возмутился я. «Шагу не ступить без комментариев!» «Но-но!» – пригрозил мне Валик. «Тише там!» «Магистр!» – неуверенно произнес я, выключая газовую плитку. «Если те точки восстановления привели к ужасающим для вас последствиям, что же произойдет сейчас? Мы же отмотали такую катастрофу!» «Я не знаю», – сухо сказал Ирамио. «Последствия настигают врасплох, никто их не анонсирует заранее. С таким бэкапом все непредсказуемо и будет меняться постепенно, шаг за шагом». «Ну, мы и натворили», – вздохнул я, чувствуя, как внутри нехорошо заскребло. Вместе с неуверенностью пришел и страх. А что, если мы не узнаем Москву? Вдруг здесь теперь совсем другие люди, а то и вообще чужая страна. Только наличие Валика внутри и моих безвольных коллег снаружи успокаивало. Во всяком случае, они не изменились. Пока что. «Теперь давай ближе к делу», – попросил магистр, подтягивая чай из небольшой стекляшки, заменяющей посуду. Скорее всего, это был колпачок от фары, но что ему тут делать без машины, неизвестно. «Значит, ты хочешь подсадить голема кому-то из верховных чародеев?» «Не одному чародею, а всем. Не подсадить, а внедрить в глубинные слои сознания. Не я, а мой поводырь. Откуда вылез этот архаизм? Все-таки крыша едет в далекой тундре». «Чего ты решил, что я пойду на это?» Просто спросил Рамю и, громко сербая, затянулся жижей из пакетика. «Ну как?» – замялся я, помешивая ложкой содержимое своего стеклянного колпачка. «Вас же Гнесин от преследования спасла. Теперь за вами должок». «Я не просил меня спасать!» – резко запротестовал Ирамю, будто невидимый адвокат шептал ему на ухо подсказки. В тот момент я не знал, что магистр наложил на себя заклинание воспаленной хитрости. Сканирование чужих чар мы еще не проходили. «А разве должок не накладывает на вас магические обязательства? Вы же сами говорили об этом на самом первом занятии, когда брались на собещание не прогуливать». Я скривился, потому что невольно напомнил самому себе Василису Эдуардовну. «Как оригинально!» – устало изрек Ирамю. «Но, насколько я понимаю, это вы в заложниках у големов. И они могут перехватить контроль за телами. Или просто убить вас. Так что ничего я не собираюсь делать, но могу предложить выход, при котором вас не тронут». «Выкладывайте», – вздохнул я, уже предчувствуя, что ничего хорошего этот разговор не сулит. «Я позволю тебе принять мой облик», – удовлетворенным тоном бизнесмена, сделавшего пожертвование в крупный благотворительный фонд, произнес магистр. «Пока ты студент, у тебя нет допуска в Верховное Облако, а в моем теле тебя легко пропустят. И обязательство перед Еленой Фабиановной, чтоб пить там и калось у рояля, будет выполнено». «Вы предлагаете идти в Оч мне?» Потеряв интерес к чаю, я потянулся рукой, чтобы поставить колпачок на импровизированный стол, но меня его выхватила твердая рука Гены. По начальнику было заметно, что он хочет пить, да и все остальные глазели на меня, как крысь на молодую зебру под струями водопада. «Где же Маша? Она уже должна была вернуться. Вот зачем я только отправил ее в магазин. Еще и в компании бывшего. Совсем уже рехнулся». Я на секунду замер, где-то в сердце больно защемило. В предыдущей версии реальности ее уже не было в живых, и все из-за меня. «Какой ты проницательный!» – усмехнулся магистр, заметив, как бегают мои глаза. «Тебе стоит знать, что, обменявшись телами, мы обменяемся и способностями. Но прокачанные навыки ничто по сравнению с умом. Ты все равно не сможешь использовать мою силу в полной мере, потому что не изучила половину того, что есть в моих мозгах». И Рамю демонстративно откнул себе указательным пальцем в висок. «Подруга моя все никак не вернется», – с тревогой сказал я, поглядывая на створки гаража. Не то чтобы я реально хотел перевести тему, но перед тем, как идти на опасное дело, надо было удостовериться, что с Машей все будет в порядке. «Ты правда решил, что она в одиночку донесет провизию на 20 взрослых половозрелых людей?» – спросил учитель, глядя на меня как на последнего идиота. И я не мог с ним спорить, потому что идиоты есть. «Пойду помогу», – хватаясь за кофту на вешалке, произнес я. «Уж лучше я», – уточнил магистр. «Не стоит бросать меня с этими истуканами!» На лице моего учителя явственно проступала брезгливость. Я понимал его. В конце концов, кто знает, что взбредет голему в голову. «Тут ты прав», — согласился со мной Валик. «Быстро надел его облик, пока я не рассердился!» «Минуту!» — остановил я магистра, когда тот уже принялся вынимать запоры из пазов. С нескрываемым раздражением он остановил это занятие и спросил. «Ну что еще?» «Ваш облик мне нужен прямо сейчас. Время поджимает». «Ладно». С усталостью выдохнул Ирамил. «Ритуал знаешь?» «Нет, не знаешь. Я еще не рассказывал. А сам бы ты не стал читать наперед». «Не знаю», – буркнул я в ответ, скрестив руки на груди. «А вот этого не надо». Мягко осадил меня Ирамил. «Руки по швам. Стой смирно и не дергайся. Я начну, а ты повторяй за мной». «А ты повторяй за мной». Решил я немедленно приступить. «Шутник!» – язвительно бросил магистр, прислонившись ко мне спина к спине. «Я, магистр третьей степени величия Рамю, призываю магические силы для обряда перевоплощения с полного своего согласия, не находясь под принуждением и не питая обиды». «Мне все повторять в точности?» – спросил я, чувствуя, как повеяло холодком. «Пока не мешай!» – огрызнулся учитель. «Ну вот, теперь все по новой!» «Простите». Рассердился Ирамю и начал еще раз. «Я, магистр третьей степени величия Ирамю, призываю магические силы для обряда перевоплощения с полного своего согласия, не находясь под принуждением и не питая обиды. Сроком на 48 часов мы с Вячеславом меняемся обличием для исполнения договоренностей. По истечении сего времени...» «Как меняемся?» – испугался я. «Вы будете щеголять в моем теле?» «Ты опять сорвал колдовство!» – строго отчеканил учитель. «Да, поменяемся. Иначе уже не получится. Я же говорил, что нужно ставить барьер. Гематоэнцефалический. Вот тебе и последствия. А теперь заткнись и дай мне довести дело до конца». Я действительно заткнулся, не имея доводов, чтобы возразить. Даже если Ирамю вводит меня за нос, противопоставить ему нечего, знаний нет. «По истечению сего времени, независимо от обстоятельств и местоположения, чары утратят силу, возвратив нам прежний вид. Если оппонент согласен, прошу его повторить за мной. Я, ученик первого разряда Вячеслав, призываю магические силы...» «С полного своего согласия», — вторил я, чувствуя, что выбора нет. «Сроком на 48 часов, по истечении сего времени, чары утратят силу, возвратив нам привычный вид». «А теперь возьмемся за руки», — сказал магистр, — «чтобы обменяться генетическим материалом». Сморщившись от двусмысленной фразы, я обхватил костлявые пальцы Ирамю, ощущая, как тело начинает плавиться, подобно глине, из которой мы лепим големов. Сначала конечности перестали слушаться, как будто кости повисли безвольным скелетом в кабинете биологии или у хорошего сериального врача. Но вскоре кости утратили жесткость, меняя форму, плавясь, изгибаясь под неестественными углами. Лицо горело так, словно только что пережило несколько сильных оплеух от ревнивой жены, которая застала мужа в собственной постели с другой женщиной. Я чувствовал, как меняются чары, появляются новые морщины выпадают старые волосы. Чарам хотя бы не пришлось корректировать рост, ведь Ирамю как раз был с меня. Позже я узнал, что, будь магистр ниже, я бы пережил многочисленные переломы костей. Заживают они быстро, но боль причиняют сильнейшую. Мне хотелось скорее цепиться от рук, которые постепенно становились толще и теплее, чтобы опереться о стол, а лучше сразу лечь в позе эмбриона, будучи не в силах вынести волшебную пластическую хирургию. Невольно я вспомнил фильм «Без лица». Его авторы точно вдохновлялись заклинанием смены облика. Да и вообще, многие режиссеры утаскивают волшебные трюки к себе в кино. Вокруг же столько вдохновения, грех не воспользоваться. Мне порой нравилось выискивать отсылки к нашим чарам, но сейчас, в силу самочувствия, сравнение совместной работы Джона Траволты и Николаса Кейджа походило на мрачную улыбку раненого героя, который, превозмогая себя, шел по намеченному пути. Внутренности тоже скрутило. Огромный кулак сжал мои кишки и стал их массировать, вызывая потрясающие спазмы. Как я умудрился сохранить завтрак внутри, ума не приложу. И Рамю, похоже, трясло не меньше моего. Но все-таки прибираться в более молодой организм должно быть гораздо приятнее. Извиваясь и корчась, мы совершенно не вызывали интереса у окружающих. Они продолжали сидеть и пялиться в стенку, как ни в чем не бывало, иногда с вожделением косясь на кастрюльку с водой. Когда заклинание сработало, нас оттолкнуло друг от друга и развернуло на 180 градусов. Теперь я, находясь в личине самого сильного волшебника на свете, смотрел на собственное тело со стороны. И мне очень не понравился мой вид. Взлохмаченные волосы, трехдневная юношеская щетина, которой никогда не стать внушительной бородой, потрепанная кофта на два размера меньше. Удивительно, как Маша вообще решилась куда-то со мной пойти. Судя по шалевшим глазам, Ирамю тоже был не в восторге от своего тела. Один разговор, когда видишь себя в зеркале, и совсем другой, когда чужими глазами. С такой же ненавистью люди пересматривают видеозаписи со своим участием. Их раздражают и голос, и движение, и внешность. Как будто твою шкуру натянуло вредное насекомое и очень неуютно себя в ней чувствует. Сейчас в роли насекомого выступали мы оба, заставляя чужое тело двигаться привычным для себя образом, отчего смотрелись до смешного нелепо. «Ну как тебе?» – поинтересовался Ирамю, когда более-менее оправился от пережитого. «Я в восторге!» «У меня легкие слабые», – заметив это, пояснил магистр. «Образ жизни малоподвижный, любая пробежка заканчивается прединфарктным состоянием». Я чувствовал, что он лукавит, но, не имея сил спорить, просто кивнул. Иногда все склонны драматизировать. «Чтобы достоверно сыграть вас», – начал я уже более серьезным тоном, – «я должен ориентироваться в офисе Watch, как у себя дома». «Я уже загрузил план тебе в голову», – гордо провозгласил магистр. «Не веришь? Проверь». Печать мне все-таки ставили не в главном офисе, как некоторым, так что я постарался представить, как выглядит верховное облако изнутри. Очертания сами всплыли передо мной, и я с гордостью отметил, что буквально стал тем студентом из анекдота, который умудрился вспомнить то, чего не знал. «Порядок!» – коротко резюмировал я. «А теперь идите к Маше. Она закупается в двух кварталах отсюда. Я пойду к верховным чародеям. Пора». «Ну, наконец-то!» – вырвался вздох облегчения у Валика. «С этими что делать?» – Ирамю обвел взглядом пускающих слюни людей. «Заприте их тут. Все равно никуда не денутся!» – ответил я повзрослевшим сиплым голосом. Когда я машинально потянулся к кофте, Ирамю ударил меня по руке и произнес: «Не забывай, теперь ты – это я». Было обидно, вот только магистр прав. Когда мы на пару выдвинули защелки и отворили двери гаража, за ними показалась Маша, уже занесшая руку, чтобы постучать. Рядом с ней стояла тележка, полная пакетиков с круассанами, чипсами и выпивкой пшеничного происхождения. И, конечно же, бывший, Валерка, Смышляев, с тупым выражением лица. «Закупили самым калорийным, любимый», – кокетливо проговорила девушка и обхватила Ирамю руками. Магистр беспомощно посмотрел на меня, прежде чем его мои щеки подверглись сериям поцелуев. «Какой странный эффект от бэкапа», – умудренно заметил пассажир в голове Ирамю. «Обычно связь между людьми рвется, а тут окрепла». Я с ревностью посмотрел на учителя, который совсем не сопротивлялся. Надо играть свою роль до конца, и начинать стоит прямо сейчас.